Григорий, сосредоточенно сопя, потыкал фломастером в лист бумаги, лежавший перед ним на столе. Беспорядочное нагромождение крестиков, квадратиков, кружочков и стрелочек никак не хотело складываться в осмысленный узор. Борода прикусил колпачок, ткнул в один из квадратиков, прочертил тонкую стрелку к соседнему кружочку, откинулся на спинку кресла и придирчивым взглядом обозрел плоды своих трудов. Со вздохом скомкал лист, швырнул на пол и взял новый, из стопки, лежавшей на краю столешницы. Задумался. Чертыхнулся, уронил фломастер на стол и поднялся со скрипнувшего офисного кресла. Разминая широкой ладонью затекшую шею, Григорий окинул взглядом темный зал, служивший ему временным штабом. Низкий потолок, бетонный пол, отсыревшие стены. Пара письменных столов, пара пластиковых стульев, напоминающих об уличном кафе. Лампочки под потолком, болтающиеся на тонких проводах. Небогато, зато надежно. Бывший тир, скрытый в зарослях на задворках одного из городских НИИ, был, конечно, не самым шикарным для проживания местом. Но территория закрыта, на въезде охрана. Про самый отдаленный подвал давно забыли даже местные завхозы. Большое помещение под недостроенным крылом давно заброшено. И самым ценным в нем были вовсе не бетонные перекрытия и стены, способные выдержать пулеметную очередь. Самым ценным являлось наличие четырех независимых выходов. При малейшем намеке на тревогу отсюда можно испариться подобно легкой дымке. А можно и засесть в лабиринтах и отстреливаться до последнего патрона, если тебе больше нечем заняться. Сердито хмыкнув, Григорий обернулся и напоролся на суровый взгляд Лены, сидевшей за соседним столом с открытым ноутбуком. «Что?» – осведомился Гриша. «Чего маешься?» – спросила Лена, поднимая руки с клавиатуры. «Не сходится?» «Да вообще!» – Борода махнул рукой. «Это не информация, а дерьмо. Переделываешь 100 раз, а все не так. Слухи, догадки, сплетни. Мусор. Не хватает настоящих данных». «Говорила тебе, возьми ноут», – сердито произнесла охотница, хрустя длинными пальцами. «Нечего бумагу переводить. И править удобно». «Не», — замотал лохматой головой Борода, — «не то. Нет в нем души. Мне надо что-то в руках держать. Так думается лучше». «Завтра закажу тебе гусиных перьев», — пообещала Лена, — «и чернильницу». Григорий махнул рукой, подошел к старому дивану у стены, сел на него, выжил из древних пружин протестующий стон. «Не сходится», — повторил он, таращась в темноту зала, словно филин. «Лен, ну не сходится. По всему выходит, что крупный игрок пришел в город, но активных действий не предпринимает, как будто чего-то ждет. Этот чертов упырь Павел мечется по городу, собирая остатки ордена под свое крыло. Это понятно. Он сколачивает свое отделение. От питерского совета остались ошметки, они заняты доеданием друг друга, и им почти нет дела до того, что происходит у нас». Павел пользуется этим удачным моментом. Похоже, он собирается сколотить свою независимую контору. «Кто бы мог подумать», — язвительно отозвалась Лена. «С кого бы это он мог взять пример?» «У него, между прочим», — протянул Борода, — «хорошие связи с вампирскими семьями банкиров. Я получил информацию о том, что он встречался с младшим Вирго. Старший занят международным денежным концерном, а вот сопляк частенько позволяет себе пошалить. И компания у него соответствующая». «Отморозки, чего уж там», — бросила Лена. 3 месяца назад двое охотились прямо на улицах, ты же помнишь?» «Одного взяла наша группа», — напомнил Борода. «Второй сгинул. Черт, невозможно сейчас за всем уследить». «Ладно. Я к чему? У нашего упыря Павла, мать его, Строева, есть поддержка капитала. Вампиры всегда своих поддерживают. Тащат вверх, где только можно. Плюс к этому у него явно есть на примете упыри из молодых. Те, что с революционным задором в заднице. Они, как обычно, хотят изменить мир и больше не желают скрываться. Из тех, кто мечтает о новом порядке и о человеческих фермах, например». «Оборотни», — напомнила Лена. «Они его послали к черту». «Силовики могут себе это позволить», — отозвался Борода и сердито засопел. «Они всех посылают. Стая волосатых псин. Сидят в теплых насиженных креслах, при погонах, при достатке, и скалятся на всех, кто подходит близко. Но это ненадолго. Еще пара месяцев, и до них тоже дойдет волна передела». «Вера говорит, что есть информация, будто прокуратура собирается сохранить независимость, рассчитывает на поддержку армейских дружков из окружения политиков». «Там свои разборки», — отозвался Гриша. «Они тоже начали присматриваться друг к другу. Того и гляди, начнут гвоздить во все стороны проплаченными акциями протестов. И контракциями, оплаченными теми же лицами. На улице полезет мелкая мерзость, пользуясь случаем пошуметь, пограбить и урвать кусок власти. Чье-то кресло покачнется, кто-то не удержится, кто-то толкнет соседа слишком сильно. Вот тогда и начнется самое страшное, когда начнут делить настоящую центральную власть. Тогда никому мало не покажется. Так что прокуратура и менты скоро тоже попробуют сменить покровителей». «Но Вера говорит...» «Вера говорит то, что слышала от брата», — отрезал Григорий. «А он на минуточку работает на самого главного отморозка, Тамбовцева, засевшего в главном управлении. Его семья контролирует половину ментов столицы. А уж связи у него...» «Скользкая гнида, все время норовит угодить и нашим, и вашим. А ведь ему это удается. Потому так долго и держится, но, чувствую, за него возьмутся одним из первых. Его кресло — завидный кусок власти и для новых игроков, и для старых коллег». «Павел Строев», — напомнила Лена, ткнув пальцем в экран ноутбука, — «у него не хватает сил свалить Тамбовцева». «Пока да», — согласился Борода, — «сейчас он для большинства всего лишь пришлый чужак. Но если он объединится хотя бы с парой криминальных семей, наберет в команду мелкую, но многочисленную шпану, то получит нужные силы. Возьмет числом. Этот упырь уже закидывал удочки и повыше. Если вампиры поймут, что в его лице получают свою частную армию для силового воздействия, то будут его спонсировать и продвигать. На оборотней они никогда не могли полностью положиться. Волосатики не позволяли упырям обзаводиться собственной армией. Все такие попытки эффективно пресекались. И пока такой порядок всех устраивал. У упырей деньги, у оборотней пушки. А теперь все может быстро измениться. Господи, не верится, что я это говорю, но как же мне не хватает Марисабель и ее ребят. Несмотря на то, что они самовлюбленные хипари, дело свое они знают хорошо. Информацию эти позеры собирать умеют. Жаль, что не получилось прибрать ее к рукам. Очень жаль. «Обновление пришло», — сказала Лена, глядя в экран. «Данные за 3 дня. Обстановка на севере ухудшается. Больше 10 нападений за неделю. 4 трупа. «А кто у нас за север отвечает?» – оживился Григорий. «Семенчук? Что он говорит?» «То и говорит», – мрачно отозвалась охотница. «Что он один, а нападений только зарегистрированных больше 10. 2 подозрения на оборотни, 3 на упырей. По остальным данных нет. Но явно наши случаи». «Черт!» – рявкнул Борода и хлопнул ладонью по дивану, выбив из него облако пыли. «Да что такое? Нам работать надо, а мы занимаемся этим безобразием». Вскочив с дивана, бывший координатор сунул лапище в карманы кожаной куртки и прошелся до соседней стены. Вернулся обратно. «Напиши ему, что я пришлю ему нашу неразлучную парочку», — строго сказал он охотнице, — «завтра». «Близнецов? А кто тогда будет западным районом заниматься?» — спросила Лена. «Там больше и нет никого». «На западе вроде потише стало», — устало произнес Борода. «Да фиг там», — бросила охотница. «Просто мы не знаем о том, что происходит на самом деле. Даже обычные полицейские сводки читать некому». «Не знаем», — печально согласился Гриша. «Ни черта не знаем. Не хватает людей. А нечисть оборзела. Как с цепи гады сорвались. Чувствуют безнаказанность. И это только начало. Только начало. «Хватит каркать», — разозлилась Лена. «Накаркаешь еще, черт бородатый. А я говорила, нечего отсылать первый десяток охотников в деревню». «Так было нужно», — отозвался Борода. «Лен, ну нельзя Даше в одиночестве. Ее должны прикрывать. И то, что мы сейчас смогли выделить ей только десяток, — настоящее позорище». «Позорище — это то, что у нас людей не хватает», — тут же отозвалась охотница. «Разогнал всех по углам. Надо всем вместе держаться, единым кулаком, а не распыляться». «Ты прости», — примирительно сказал Борода. «Прости, что я отправил твоего Петра Николаевича с ними. Но ты же сама видела, что он же лезет вперед, как очумелый знаменосец. Грудью на амбразуру. В каждую щель, в каждую бочку затычкой. Так и до беды недалеко». «Знаю», — отрезала Лена и помрачнела. «Видела. Суетится он много. Хочет все и сразу. Прыжком и в дамке. Пыла у него на десятерых хватит». «Как понял, во что ввязался, не дрогнул. И потом не пожалел. Загорелся он охотой, всю душу вкладывает. Но как-то слишком сильно. Даже Кобылин так не ярился. Лёшка бы не суетился. Порядок навел бы за два дня во всем городе. И он...» Лена замолчала и нахмурилась. Григорий задумчиво почесал бороду. «Ты, Лен, не обижайся», — сказал он. «Но я тебе один умную вещь скажу. Ты пореже кобыли напоминай при Петьке. А то он и на луну пешком залезет, чтоб бывшего героя обскакать». «Да я...» — вскинулась Ленка. «Ты что такое несешь? И как его не вспоминать, ты сам заставляешь просеивать все новости. Я сутками копаюсь в происшествиях регионов. Ну, нет его следов там, нет, сгинул он с концами, все, ушел в эти самые, как ты выражаешься, жнецы, нет его больше. Доволен?» «Ушел и вдоль дороги с косами стоит», — задумчиво протянул Гриша, наматывая клок бороды на толстый палец. «Есть он, детка. Его не может не быть. Но кто он сейчас, чем занят и как выглядит, пес его знает. Мало что про жнецов известно. Ой, как мало. Но он есть. Вопрос лишь в том, увидим мы его еще раз. А если и увидим, то не в тот ли самый момент, который мы все так стараемся оттянуть?» Лена захлопнула ноутбук, встала и обложила оторопевшего Григория таким отборным загибом, что тот попятился. «Сволочи вы все!» — сделала, наконец, вывод охотница. «Все!» «Кто все?» — севшим голосом переспросил Гриша. «Мужики. Все сволочи». «Подтверждаю», — пропел звонкий голос от дальней стены, и Борода резко обернулся. Из темноты ему навстречу выпорхнула хрупкая девица с острым носиком и огромной копной рыжих волос, завивавшихся колечками. Григорий насупился и сунул под мышку пистолет, выхваченный секунду назад. И не забыл пробормотать под нос пару нелестных слов про соплюх, с которыми приходится работать. Вера подошла к подруге, тихо заворковала, успокаивая ее. Борода, не желая вслушиваться, отошел в темноту, настороженно поглядывая по сторонам. И не ошибся, следом за подругой из темноты появился Вадим. Высокий, широкоплечий, с мощным покатым лбом и большой челюстью, он походил на карикатурного вышибалу. Гриша знал, что этот облик не случайен. После укуса оборотня Вадим едва выжил. Он долго болел и, как все зараженные, не мог контролировать свои обращения. В конце концов, подземникам удалось как-то вылечить его и превратить его в подобие настоящего, урожденного оборотня. Но к своему бывшему человеческому облику Вадим так и не вернулся. Тощий невзрачный проводник, получивший власть над своим телом, всегда останавливался в шаге от полного превращения, принимая облик здоровенного громилы, в котором все еще скользило что-то волчье. Борода был на 100% уверен в том, что Вадим нарочно оставляет себя в таком виде, но не мог его за это осуждать. «Ну?» — тихо спросил Гриша. Вадим вытянул вперед руку, в которой болталась пара огромных пакетов из супермаркета, набитых разной снедью. «Не», — отмахнулся Борода, — «что там с Айвином?» Оборотень ткнул пальцем себе за плечо в темноту и бодрым шагом двинулся дальше, к столу, за которым тихо шептались девицы. Борода покачал головой, медленно подошел к проему двери, едва заметному в полутьме. Там у входа его ждал Айвин. Высокий охотник с аккуратной черной бородкой и серьгой в ухе. Один из старичков, знакомый Грише еще по временам группы двух нулей. «Как там?» — спросил Борода. — «Есть новости?» «Они назначили встречу», — тихо отозвался Айвин. «Завтра вечером. В первом парке. Сказали, ты знаешь, где это. Хотят, чтобы ты пришел один». «Так и сказали», — буркнул Гриша. «Один и без охраны». «Я их переубедил», — отозвался Айвин. «Буду еще я. Меня они хотя бы знают. Попроси подземников прикрыть. Пусть поработают тревожной сигнализацией». «Попробуем», — буркнул Гриша, кося глазом в сторону Ленки, сидевшей за столом и рывшейся в пакете с продуктами. «Ладно, завтра, тогда после обеда поговорим. Ты как, с нами?» «Не», — отозвался Айвин и покачал головой. «Посмотрю на ребят на постах снаружи, проверю камеры и датчики движения. Потом в берлогу. Спать. До завтрашнего обеда. А там и увидимся». «Идет», — согласился Борода. «До завтра». Охотник шутливо козырнул и растворился в темноте. Григорий со вздохом обернулся и побрел обратно к столам. Туда, откуда тянуло запахом колбасной нарезки и консервов. Там можно было сесть, перекусить, поболтать с друзьями. Сделать вид, что все нормально, что где-то есть обычная простая жизнь, и мир не стоит опять на краю бездонной пропасти.